Выскочивший из своего транспортного средства гум-лусфир покосился на оплавленный корпус эсминца, над которым поработали жуки. Пухлый чиновник скрючил пальцы в приветствии, критически осмотрев ряды пустых контейнеров, складированных в помещении переходной камеры. «Мне требуется соединение с корабельным Искином», — потребовал чиновник. «Не вопрос», — согласился Алекс, выдавая гостевой доступ. Он воспринимал эмоции Хагданца. Тот излучал тщательно скрываемое презрение столикой заинтересованности. Фируль замер, беззвучно шевеля пухлыми губами. Наконец он кивнул, передав землянину инфопакет, в котором имелось несколько документов. Список ремонтных работ и нечто вроде ведомости. Алекс решил сначала выслушать Хагданца, просмотрев пакет позже. «По вооружению, 4 плазменные пушки Фибур-4Е, во всех орудийных ячейках пульсары, установка лазерных установок целесообразна только на корабли поддержки». «Ставим пульсары», — согласился капитан, мысленно поставив плюсик Сервестру Цурчану. Судя по всему, Орден Воссоединения не жалел средств на восстановительные работы. Что касается защиты, полная замена навесных элементов брони на новейшую композитную с противолазерным покрытием, установка генератора щита HAVE-4, но активные силовые экраны предпочтительнее. Есть возможность поставить Шойер-4М, замолк Хагданец. «Конечно, тогда лучше его», — обрадовался Алекс. «Но тогда мы несколько выходим за рамки средств, выделенных на ремонтные работы», — намекнул Фирль, многозначительно закатив глаза. Землянин уловил заинтересованность. Тут он сообразил, что Хагданец не прочь немного заработать. Найдя в банке данных спецификацию, Алекс выяснил, что предлагаемый модуль — модифицированная версия генератора Шойер-4В. Активные экраны позволяли концентрировать поле в узком секторе любого направления, что резко повышало оборонительные возможности корабля. Ну а индекс М обозначал увеличенную на 8% емкость встроенного накопителя и контуры защиты от перегрузки. Правда, все эти навороты поднимали стоимость продвинутого агрегата. На рынке он стоил совсем неприличных денег – 23,5 миллиона. «И насколько выходим за рамки?» — поинтересовался капитан. 12 400 000. Ранее Алекс собирался остановиться на модификации Шойер-4В, которая предлагалась на рынке за 15 миллионов и являлась улучшенной версией базовой модели. Теперь он принял решение взять предлагаемый агрегат, поскольку тут он выходил с серьезной скидкой. «Устраивает», — кивнул Алекс. «Так и сделаем. Что у нас по двигателям?» «Пельт-530. Неудачная копия нашей промежуточной модели Ирмин-850. Мы поставим именно их», — пояснил Хагданец. «Хм», — уловил систему капитан. «А что, если немного выйти за рамки и взять, скажем, Ирмин-880?» «Сейчас посмотрим». Тонкие губы Хагданца изобразили кривую улыбку. 13,5 миллионов. Глава корпорации сравнил цены и понял, что предложение вполне реальное, хотя тут выгода казалась совсем небольшой. Такой подход к делу ему понравился, и он решил выжать из ситуации все возможное. «Очень хорошо», — кивнул Алекс, просматривая короткий список. Землянин мысленно поставил Сервестру Цурчану второй плюсик. Тот посчитал нужным выплатить средства в качестве компенсации за погибших пилотов. Капитана устроила сумма, и он не собирался информировать старикана о системе дистанционного управления КАГО-8М, которая обошлась гораздо дешевле. «Тут сказано, что малые корабли в наличии. И еще мне полагается 3,5 миллиона в качестве компенсации за 12 погибших пилотов. И еще 7,5 миллионов за заряды». «После того, как на этом документе появится личный идентификатор, указанная сумма будет перечислена на ваш счет», — невозмутимо произнес Хагданец. 8 средних истребителей «Каларт» и 1 корвет «Арсил», 3 эсминца «Илна» — это понятно. 2 перехватчика «Харш-А» с возможностью действий в атмосфере. В принципе, пойдет. — согласился Алекс. Возможность получить пару легких истребителей третьего поколения его весьма обрадовала. Правда, в стандартную стартовую ячейку они не помещались из-за коротких стреловидных крыльев. Эти кораблики, внешне напоминающие зализанные земные реактивные самолеты, производили сразу несколько государств. Отличалось только вооружение. Арварцы ставили мелкокалиберные роторные пушки, а хагданцы — одно лазерное орудие. «А шерских фальме у нас нет», — пояснил Фирль. «Распределение малых кораблей занимается другое подразделение. Если все устраивает, уладим формальности». «Я хочу сначала осмотреть малые корабли», — заявил капитан. Он вспомнил узкоглазых урша-поклонников, которые норовили подсунуть разный хлам, проходящий по документам, как исправные машины.